Глава 23. Прошлое. Это было лето. У Иды был день рождения, который она решила отпраздновать в боулинге. Таких было в городе несколько штук. Она выбрала торгово-развлекательный центр в центре на правом берегу, самое ходовое. И вот мы вчетвером компании девчонок катали шары по очереди, когда к нам подошла компания из трех парней и потребовала освободить дорожку. Ида не была самой боевой. Но ее рот мог воспроизводить такие слова, что любой парень мог легко поджать хвост. Она выступила вперед и потребовала, в свою очередь, проваливать. Это было забавно, так как Ида была не очень высокая и в боулинг на каблуках не придешь. Третий парень улыбчиво стоял в стороне, сунув руки в карманы, и наблюдал, не вмешиваясь. Он осмотрел каждую из нас и остановил свои глаза на мне. В свои 25,5 я не была эталоном стройности, но это и не добавляло мне дискомфорта или проблемы с самооценкой. И вот он смотрит на меня. Красивый такой, подтянутый и высокий. Пока Ида пререкала с двумя другими парнями, он шагнул ко мне. Привет». «Привет». «Куда? Сохраняй дистанцию». Встала перед ним подруга, и я рассмеялась. «Я сейчас пойду разбираться с администратором. Девчонки, не пускайте их к столу. У нас время игры уходит». Как оказалось позже, произошла ошибка при бронировании, и потому, когда парни появились, дорожка должна была быть уже свободной. Но пока Ида это выясняла, я осталась на месте с двумя другими подругами. «Я Игорь». «Настя». Мы пожали руки. «Извини за это». «Не страшно, у нас оставалось не так много времени». «А вы тут что-то отмечаете?» Он посмотрел на стол, где торчали конусы наших поздравительных шапочек. «День рождения». «Оу, черт! Мы, кажется, все испортили». «Совсем нет. У нас целый план мероприятий, поэтому все в порядке». Разговор внезапно увлек до тех пор, пока не вернулась именинница с дополнительным часом игры, бесплатной. Девушка-менеджер извинилась в очередной раз, а парней расположила на соседней дорожке. «Куда это ты все смотришь?» Ида не могла не заметить наши гляделки с тем самым Игорем. «Да так. А, ну ясно. Я ему тоже глазки строила. И раз тут занято, тогда отступаю». «Не смеши. Мы поговорили 2 секунды». «Правда?» «Конечно, Ида», — посмотрела на нее, как на сумасшедшую. Через 10 минут мы уже вовсю выпивали за здоровье именинницы, и если бы это было возможно, объединили бы столики в один. «С нами в клуб пойдете?» — спрашивает Ида, положа руку на плечо Игоря, который сидел на стуле. «Клуб?» — удивляюсь. «Ты вроде говорила, что в караоке поедем». «Кому он нужен, Настя?» — шикает, и я запечатываю губы на замок. «Это ее праздник. Я была готова к тому, что в итоге мы окажемся в клубе, и поэтому не стала наряжаться в платье». Ида была иного мнения и надела короткое, вышитое золотыми пайетками платье. Там одна из наших подруг отсоединилась и уехала домой, и в итоге нас осталось трое на трое. И я уже почти приняла участь провести вечер в неловких разговорах с парнем, чье имя, стыдно признаться, я не запомнила, как Игорь оказался рядом и пригласил танцевать. Ида мне подмигнула и заняла мое прежнее место, тут же заведя разговор с... Может, его звали Филипп? Думаю, в итоге это стало неважным. «Как проходит твой вечер?» — спросил, склонившись ко мне. «Позитивно». «Правда? Ты показалась мне скучающей». «Может быть, только слегка». «А сейчас?» Это был вопрос с намеком на него и мое отношение к тому, что он решил провести время со мной. «Немного лучше». «На большее я и не рассчитывал». Он рассмеялся, и мы продолжили танец. С Игорем закрутилось все быстро. В смысле, мы 2 взрослых человека. Мы нравились друг другу, хотели быть вместе. У нас не было причин отказываться от этого. Мама и папа, да и бабуля, восприняли мужчину более чем оптимистично. Особенно отец. Он же и прознал о том, что Игорь искал работу. Привел в компанию, где сам работал уже долгое время. Тем временем наши отношения переросли. Мы стали жить вместе. Его мама была обычной женщиной, которая относилась ко мне нормально. Не скажу, что мы питали любовь друг к другу, но уважение было ярко выраженным. У меня не было причин для иного отношения к женщине. Через год наших отношений мы сыграли свадьбу. Ида, она оставалась подругой. Нашла работу новую. Мы и раньше не виделись прям каждый день. Она по-прежнему ходила ко мне на массаж. Сказала, что у нее появились отношения, которые пока что проходят стадию влюбленности и страсти, поэтому нет смысла знакомить нас. Я не обиделась. Но потом она просто пропала, как только я вышла замуж. Это не было голливудской историей любви, но это была моя история любви, которая с первого взгляда, видимо, была пропитана фальшью. Сейчас, зная, что любовница моего мужа именно она, Я упрекаю себя за то или это. Но по факту не я была слепой, а они слишком коварны и бесстыдны. От воспоминаний стало еще хуже на душе, еще противней. Мне нужно было ехать за сыном. Послезавтра начинается школа. Послезавтра я поеду подавать на развод. А я просто стою на этом балконе и смотрю в потемневшее небо, призывающее к себе. Мерцающие яркими звездами, что подмигивает каждую секунду, отсчитывающие время до того, как моя жизнь примет крутой поворот по избавлению в ней от лишних и совершенно бесполезных людей. Я готова к этому, честно. Просто еще одну минутку. Еще мгновение. Воздух чистый, искренний и в легкие вошедший, сдавливает больно легкие мои. Избавляюсь с тяжестью от времен ушедших, выбирая новые у судьбы пути.